Пробегая мимо ночного клуба, заметил, как из него вывалился подпитый мажор с двумя дамами под мышками. Громкий смех на всю улицу, небрежным жестом подозвал парковщика и отдал ему приказ подогнать тачку. Уже через минуту он усаживал своих дам в новенькую Теслу. Открыв бумажник, Толстосум долго думал дать пятерку парковщику или все же десятку. «Я решил за него». Телекинезом выдернул пачку евро и сымитировал, как будто купюры разлетаются по ветру. Богач психанул и, не оставив чаевых парковщику, умчал по тускло освещенным улицам. «В кармане у меня осело 1500 евро. Блин, с такими навыками мне и работать не пришлось бы». Опечаленный парковщик громко выругался и закурил. «Мужик, тут тебе передали, я протянул парню 500 евро». «В смысле, это шутка какая-то?» — спросил парковщик, округлив глаза. «Вот затупок. Нужно следовать заветам предков: дают — бери, а бьют — беги». Я запихнул ему в карман деньги. «Вы еще открыты?» «Да, конечно, у нас круглосуточное заведение. А кормит нормально?» «Обижаете, господин. Лучшая кухня в городе», — сказал парковщик, расправив плечи. «Ну тогда сделай мне ответную услугу и выбей мне столик. Но все места заняты. Я думаю, ты сможешь что-нибудь придумать. Дополнительная 100 евро сделала мои слова еще весомее». Парень радостно кивнул и убежал. Мимо меня проехал мусоровоз, из которого свисала довольная морда мусорщика. Он горланил песни на всю улицу, попутно опустошая баки, стоящие у зданий. «Какой-то диссонанс. У нас люди на хороших работах не так счастливы, как этот трудяга», — вернулся парковщик. «Увы, места вам выбить не удалось, но еще за 100 евро шеф-повар готов готовить лично для вас на кухне». 100 евро тебе или ему?» — спросил я, хитро прищурив глаза. «И мне, и ему», — расплылся в улыбке паренек, поняв, что вечер удался. Спустя полчаса я сидел на кухне за отдельным столиком, который поставили специально для меня. Шеф-повара звали Рамон Диккерс, испанец по матери, профи мишленовского уровня. То, что он готовил, было волшебно. Дегустация началась с тапосов, украшенных тонкими ломтиками хамона. Должен сказать, что сам хамон меня не особо впечатлил, сплошные понты, да и только, но если его есть вместе с соусом, зеленухой и хрустящей булочкой, ух. Рамон принес мне тарелку с пальей из чернил каракатицы и бокальчик сангрии. Вот сука, умеют тут любить гостя. Такая радушная улыбка и так вкусно, что хоть плачь от радости. После пальи довелось отведать чурос с шоколадом. Не знаю, что там за шоколад, но вкуснее не пробовал. Макаешь палочку в расплавленный шоколад и утопаешь в сладости. Обожравшись, я оплатил счет и отблагодарил Рамона 100 чаевых. Обняв меня, Рамон распахнул двери, толкнув в недра клуба. Музыка ритмично била по ушам. Молодые тела двигались в такт музыке. Го-го-танцовщицы на подиумах активно виляли бедрами, имитируя танец. Диджей орал что-то в зал, но его было плохо слышно. Мама сангрия разгорячила кровь, и я ворвался в гущу человеческого моря. Пару минут дрыгался как паралитик, а еще через пару минут был облеплен разгоряченными девушками. Сочные попы терлись об меня в лучах софитов. Их тела сковали мои движения, но я не жаловался. Пляска прервалась стонами красотки в 7 утра. Она увезла меня из клуба к себе домой. Ее бедра ритмично бились о мои, разнося шлепки по небольшой квартирке. Серебряные крашеные волосы, тату на пояснице в виде ящерки, второй размер груди и никаких запретов. Все как я люблю. Жаннет, послав воздушный поцелуй, ушла в душ на дрожащих ногах, а я, как истинный англичанин, нацепил на себя невидимость и вылетел в окно, не прощаясь. По пути заглянул на корриду. Варварское развлечение. После мясорубки в Новом Свете хотелось чего-то более умиротворяющего. Поэтому я не стал терять времени и рванул в Париж. Солнечная Франция встретила меня хрустом булок, а также красивыми француженками, которые, судя по всему, не признавали косметики. В первый же вечер я закрутил роман с Софи. Студентка, 20 лет, крупные веснушки по всему телу и какая-то обезоруживающая улыбка. Мы гуляли весь вечер по уютным улочкам Парижа и изредка сворачивали в безлюдные проулки, чтобы отдаться друг другу. Это было настолько опьяняюще, что мне сорвало крышу. «Хочешь, покажу чудо?» — шепнул я ей на ухо, обнимая сзади. «А то, что ты со мной вытворял, не было чудом». На фоне реки Сена ее развивающиеся локоны выглядели как порывы ветра, запечатленные на картине. «Пока еще нет, но тебе понравится. Закрой глаза». Софи, улыбнувшись, прикрыла глаза, а когда я поднял нас над землей, она вцепилась мне в руки и истошно завопила. Мы летели над ночным Парижем, тонущим в тысяче огней. Народ внизу пытался понять, кто там истошно голосит, Но, увы, я укрыл нас невидимостью. «Алекс, что? Как? Ахаха!» Испуг сменился восторгом, она хохотала и визжала от удовольствия. Влетев на самую вершину Эйфелевой башни, она отдалась мне. «Знаете, это неповторимое чувство, когда ты на вершине мира и одновременно на пике блаженства. А я теперь знаю, если бы была возможность прожить жизнь заново, я бы остался здесь, на земле. Разве что от способности я не готов отказаться. Финальной точкой моего вояжа стал Минск, столица Беларуси. Это город, который перестал быть совком, и замер на пути к уровню европейских городов. Куча советской архитектуры, перемешанной с европейской, и щедро приправленная хайтеком. Чего только стоит Национальная библиотека Беларуси. Сверху она похожа на космический корабль, как будто Хан Соло припарковал тысячелетний сокол в сердце Беларуси. Хэммэмэм, а может, батька фанат «Звездных войн»? Прогулялся в заповеднике Несвиж, как будто очутился во времена крепостного права. Красиво, но все говорило о том, что красота получена через кровь и пот простого люда. Но мороженое в заповеднике вкусное, наверное, именно о таком советском мороженом так тепло вспоминает моя мама. На центральной площади Минска проходил митинг. Люди кричали и размахивали плакатами, пытаясь добиться какой-то справедливости. Разбираться, что они хотят, не стал. Да и какой смысл? Плакаты ничего не решают в этом мире, как и в любом другом. Если бы зооморфы пошли протестовать с плакатами против Таккера, уверен, кроме побоев ничего бы не получили, разве что еще большее ужесточение режима. Это как влезать к быку в загон и кричать «Я против насилия! Я против твоей агрессии!» Единственное, чего этим можно добиться, так это того, что бык насадит тебя на рог. Собственно, что и случилось часом позже. Приехали стражи правопорядка и ласково погладили протестующих резиной по спинам. Было ли мне жалко людей? Пожалуй, да. Виноваты ли они в том, что их избили? Определенно, ведь они сами влезли в загон. Право сильного действовало во все времена, да и сейчас ничего не поменялось. Это особенно остро чувствуется после того, как побывал в Новом Свете. Пришел слабаком, которого мог раздавить любой, ушел тем, кто устанавливает правила игры. Утонув в этих мыслях, я добрался до Зыбицкой улицы. Вереница четырехэтажных домов на европейский манер. Группа уличных музыкантов голосили дворовые песни, их окружили парочки, стоящие в обнимку. Многоголосие орало про то, что выхода нет. Вспоминая эпизод на центральной площади, эта песня становилась особенно актуальной. Одна из кафешек в середине улицы приютила меня. Симпатичная официантка напоила кофе, принесла лучшие в моей жизни драники со сметаной, а крафтовая пивоварня подняла настроение нефильтрованным. Мой маленький отпуск был завершен, пора возвращаться домой. Глава 5. К вечеру я попал в Калугу. Как истинный безбилетник запрыгнул в вагон электрички, а через пару станций вышел. Впереди виднелся район серых девятиэтажек. Он также радовал глаз, как и годы назад. За 10 лет тут ничего не изменилось, и даже ямы на дорогах остались на своих местах, несмотря на то, что власти каждый год латают дороги, вместо того, чтобы снять весь асфальт и положить новый. А вот и мой дом, номер 59. Прошелся немного по двору, постоял, подышал воздухом. Тут он все-таки грязнее, чем в Новом Свете или у океана. Но при всем при этом, им дышать куда приятнее. Вспомнил, как носились с мячиком по двору днями напролет. Давно это было, а сейчас на улице никого. Сидят по домам и рубятся в компьютеры. Хотя чего уж там, я и сам когда-то рубился, прожигая бесцельно жизнь. А сейчас игры изменились, теперь на кону жизнь не виртуальная, а реальная. На улице было еще тепло, хоть лето уже и заканчивалось. С моей терморегуляцией было более чем комфортно. Вот только гавайская рубаха в спальном районе привлекала ко мне слишком много внимания. Войдя в подъезд, я начал восхождение на 5-й этаж. Сучий лифт так и не работал уже какой год. Управляющая компания божилась починить его чуть ли не каждый день еще до моей вынужденной миграции. Нужно заглянуть к этим тварям на пару ласковых. Застыв у двери, я немного замялся. Что скажет мама? Как она? Все ли в порядке? Волнительно. Громко, выдохнув, я коротко нажал на кнопку звонка и замер, забыв, как дышать. Незнакомое пеленькание дверного звонка меня смутило. Поменяло его, что ли? А когда из открывшейся двери выглянула незнакомая гладковыбритая рожа, я и вовсе опешил. Доброго вечера. Музыку громко слушаем. Так это, я потише сделаю. Не вопрос. Ирин, сделай тише. Да, тут сосед пришел. Повернувшись внутрь квартиры, орал бритый. Не, мужик, я не по этому вопросу. К двери подошла дама лет 30 в домашнем халате, сраный артефакт снова сработал. А во, какие гости, заходи к нам, посидим вместе, отдохнем. Глаза дамочки недвусмысленно намекали, как именно она хочет отдохнуть. Нет, спасибо, лучше скажите, куда делась хозяйка квартиры. Так это, она еще год назад ее нам продала, по-моему, уезжать планировала за границу куда-то. А что, родственница твоя, типа того, а куда собиралась, не знаешь? Да нет, она не говорила. Ну так что, зайдешь на чаек? Хозяйка квартиры просканировала меня взглядом сверху вниз. Как-нибудь в другой раз. Ну смотри, я буду ждать. Улыбнулась и не сводит с меня глаз, муж как будто исчез для нее. Всего хорошего. Дверь с грохотом закрылась, а внутри разгорелся скандал. Мужик орал, что его пассия ведет себя как шалава, и если бы его рядом не было, то она б мне прямо в подъезде отсосала. Ох, знал бы он, насколько правдивую вещь только что сказал. Нужно было оставить и этот артефакт в новом свете, одни проблемы с ним. Спускаясь по лестнице, рассматривал стены подъезда. Вот надписи маркером на стене, с друзьями писали названия любимых рок-групп. Зачем? В детстве казалось, что весь мир должен знать о твоих пристрастиях. Нотка протеста в этом тоже была, когда нельзя что-то делать, но очень хочется. Хочется быть не таким, как все. А сейчас я не такой, как все, даже на генетическом уровне. И знаете, мне это нравится. Не нужно заботиться о деньгах или безопасности. В этом мире мне все знакомо. В худшем из случаев из подворотни выбежит какой-нибудь дегенерат с ножом и ударит им меня. Сможет ли он меня этим удивить? Уже нет. Подъездная дверь распахнулась, двор тускло освещали два фонаря, а где-то вдали орали алкаши. «МММ, я дома». Не зная, где искать маму, я плюхнулся на лавку и откинулся на спинку. Надеюсь, она воспользовалась переданными ей деньгами и уехала в теплые края. За спиной послышался гогот. Бухая компания ввалилась во двор и, не теряя ни секунды, двинула ко мне. Став передо мной полукругом, знакомая рожа Васи выплюнула в меня очередной поток брани, как и много лет назад. «Ах, какая ностальгия! Это ты чепуш, сучера! Я тебя целый год искал, а ты вон сидишь тут как петушар одетый. Ну хуй ты пялишься, уёба? Сейчас по понятиям отвечать будешь за то, что ножом меня пырнул. О, мой родной дегенерат, вместе со своими ручными алкашами пожаловал. Ну здравствуй, Василек. Я думал, ты сдох, а ты живучий оказался, молодец. Для начала не я тебя пырнул, а ты рукожоп даже нож удержать не смог и сам себе его в брюхо вогнал». На лице снова возник звериный оскал, увидев который друзья Васи отшатнулись назад. «Ладно, чё там по твоим понятиям, рассказывай», — сказал я, демонстрируя весь похуизм, на который я был способен. «Ебать, ты слышал, Щербатый, этот пассажир чё-то попутал, мне кажется. Вафля, это не ты тут будешь спрашивать, а я». «Понял». На последнем слове из пасти Васи вылетела слюна и повисла на небритом подбородке. Вася поднял свою ногу, чтобы пнуть меня в грудь. Удар был крайне медленный, я отмахнулся от него как от назойливой мухи. Васю крутануло влево, и он, не удержав равновесия, упал брюхом на землю. «Чё стоите, бакланы? Поднимайте своего господина. Не видите? Он в затруднительном положении». Друзья Васи молча переглядывались, а после моих слов кинулись поднимать друга. Моя лавка стояла прямо под фонарным столбом, отлично я выбрал место, отсюда можно видеть всю гамму чувств местных бойцов. Вася вскочил, оттолкнув друзей, и как много лет назад психанув достал нож. «Ну все, сука, порежу нахер». Глазки выпученные, пасть оскаленная, ну вылитая дворняга. «Хорошо, только помни, что в прошлый раз для тебя это закончилось плачевно. Можешь и в этот раз порезаться». Насмешливо бросил я в надежде того, что ему окончательно снесет крышу. Вася кинулся на меня с ножом. Не знаю, на что он рассчитывал, сходу проткнуть меня насквозь вместе с лавочкой. Я передвинулся немного левее и встал с лавки. Вася на всем ходу протаранил место обитания всех бабок и с грохотом рухнул на землю. «Сука, сука», орал он, поднимаясь. «Ты как был растяпой много лет назад, так ничего и не изменилось. А вы чё стоите? Давайте, нападайте толпой. Я год назад вас отмудохал, сейчас результат будет тем же». Обратился я к друзьям Васи. «Хера вы пялитесь, долбоебы? Хуярьте его», — прогорланил Вася, выводя из ступора свою братву. Четверо шестерок бросились крафтить себе оружие из лавки. Алкаши были не самые сильные, поэтому можно было только ржать над их потугами отломать себе доску от заваленной лавки. «Ахаха, вам помочь, мужики? Вы же меня так и до утра не отпиздите. «Закрой пасть, тварь!» Вася решил заполнить паузу и накинулся на меня. Такое наслаждение издеваться над местными хищниками. Удар в бок, смещаюсь вправо и захожу Васе за спину. Прямой удар, чуть-чуть отклоняю корпус в сторону и нож прорезает воздух в сантиметре от меня. Вася уже натужно дышит, вспотел бедняга. А вот и братва подоспела. В воздухе замелькали дубины. Алкаши, как первобытные люди, орали и колотили в пустоту. Иногда летели боковые удары, которые я, уворачиваясь, разгонял телекинезом, и они с гуканьем пробивали грудину одному из братков. «Чё ты бегаешь как баба? Дерись, сука, как мужик!» «Так ты не умеешь как мужик драться? Всю жизнь толпой на людей нападал, хищник малохольный! Или тебе напомнить, как я тебе вломил год назад, а потом ты с братками меня замесил? Ладно, давай напомню». Вася снова бросился в атаку, перехватив его руку с ножом. Я просто сжал кулак. Кистевые кости Васи хрустнули, а безумный вопль затопил весь район. По-моему, из каждого окна выглянули, чтобы узнать, кого там убивают. «Я сейчас полицию вызову. Вы что там устроили?» — выкрикнула из окна какая-то бабка. «Все хорошо. Я тут уму учу местных отморозков. Идите спать». «Ну все, я звоню ментам». «Да пожалуйста». Уличный боец упал на колени, сжимая переломанную руку, а братки кинулись в самоубийственную атаку, чтобы защитить честь сюзерена. «Ну ладно, помогу им получить пособие по инвалидности». Доска от лавки пролетает перед лицом, смещаюсь вправо и тычком бью в колено. Хрусь. Минус один гопник, плюс один кузнечик. Колено согнулось в обратную сторону, и боец завалился в пыль, завывая вместе с Васей в унисон. Прекрасная акапельная мелодия. Не стал ждать, пока остальные приблизятся, а пошел к ним навстречу. «Этому сломаем ключицу, вот этому обе руки в локтях. А что с последним делать?» «А пофиг», — отвесил ему оплеуху, сломав челюсть. Великие воины спальных районов верещали так, как будто их резали. «Че вы орете? Люди спят, давайте потише. Как бабы, ей-богу». Вася со слезами на глазах начал подниматься с земли. «А-а-а, тварь, ну все, пизда тебе, ненавижу, сука». Забавно, но сломанная рука так и не смогла разжаться, чтобы выпустить нож. Зато здоровая нырнула в карман и извлекла из него вороненый ствол. Пистолет Макарова. Хорошая пушка. Но когда он ею начал тыкать в меня, крыша начала потихоньку отъезжать, выпуская наружу зверя. «Ну и чё ты эту пукалку достал? Испугать меня думаешь, Васин? Не надо. Тебя точно закроют. За мокруху десятку накинут, а то и больше», — заверещал кузнечик. «Вась, ты ж и нас под монастырь подведешь. У меня условка, мне срок вот вообще не нужен, от слова совсем. Кончай дурить», — надрывался Щербатый. «Ха», — когда он заговорил, стало понятно, откуда кличка, половины зубов то нет. «Закройте пасти, а ты молись, сука». Вася, скрипя зубами, передернул затвор сломанной рукой и спустил курок. Пуля срикошетила от телекинетического щита и ушла в сторону. «Ну ты и лох. Давай, Вась, попробуй еще раз, я ж на месте стою». Ворошиловский стрелок херов. Закричав, Вася снова нажал на курок. Пистолет Макарова выплевывал струи огня до тех пор, пока на смену выстрелом не пришел приглушенный ляск. «Че такое? Пульки кончились, а теперь я покажу тебе свой фокус». Я хлопнул в ладоши, и два телекинетических поля сошлись на теле Васи. Я не планировал устраивать такую жесть, но, увы, забыл, что получил повышение уровня телекинеза. Теперь сила сжатия около 150 тонн, а значит, каждая из полей оказала давление всего-то по 75 тонн. Ошметки тела Васи прыснули в разные стороны, как раздавленный спелый помидор плюется семечками. Мякоть забрызгала и меня, и друзей Васи. Нехорошо вышло. То, что я убил его хорошо, такой отброс не должен жить. Вся округа выдохнет спокойно. А вот то, что я весь в кровище, нехорошо. Среди трясущихся от ужаса подельников Васи, относительно чистым остался тип со сломанными руками. «Куртку снимай и давай сюда. А-а, если не хочешь стать удобрением, как Вася, то давай свои тряпки сюда, живо». Алкаш тут же протрезвел и судорожно стянул с себя куртку. В кармане которой обнаружился худой кошелек, тем не менее 5000 там было, на первое время хватит. «Свалили отсюда. И если узнаю, что за ум не взялись, последуйте за Васей. Брысь!» — прикрикнул на алкашей, и они помчались в ночь, как помойные коты, которых шуганул прохожий. Накинул куртку на себя и увидел, как в окне третьего этажа стоит пацан лет 15 с телефоном. «Твою мать, а я тут шума наделал и наследил так». Подлетел к окну и дернул пацана на себя. «Ты слышал о том, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни. Вот сейчас ты посягаешь на мое право. Запись удалил. Быстро. Рявкнул я. Парень дрожащими руками повернул ко мне телефон, на котором было открыто окно Ютуба. Ничего уже не удалить. Это онлайн-стрим. Деденька, прости, пожалуйста. Я не хотел. Зарыдал в голос пацан. Сука. Ярость снова накрыла, и я втолкнул пацана вглубь квартиры, а телефон оставил себе, предварительно остановив стрим. Долетел до Ячинского водохранилища, Васины ошметки облили меня с ног до головы. Эх, а ведь мне так нравилась эта гавайская рубашка, теперь придется новое тряпье искать. Пока летел, отключил в настройках телефон блокировку экрана, не хотелось бы искать новый аппарат ночью. Умыться в вонючей воде было бесценно. Справа какая-то компания орет, что все идет по плану. Вот только мне так не казалось. Темень хоть глаз выколи, видны только огоньки от сигарет. Распространил поле телекинеза и выхватил из компании пацана примерно моей комплекции. Телекинезом сдернул с него штаны и толстовку, а заодно стащил и кроссовки. Парень верещал, болтаясь в воздухе, а его друзья тупо пялились, не в силах понять, что происходит. Девчонка, стоящая с ними, начала молиться и рисовать в воздухе крест. Когда грабеж был завершен, я отпустил парня. Компания спешно погрузилась в девятку и свалила, оставив меня в гордом одиночестве. Спортивные штаны, абибасы, такая же толстовка с кроссами. Полный сет спортика из спальных районов, плюс 30 к дерзости. Оделся и полез смотреть, что в комментах под стримом творится. А под стримом уже набралось больше 1000 комментариев. Начиная от «это монтаж», да ёб твою мать, вызывай ментов, экзорцистов и людей в черном. А самое хреновое то, что видео уже завирусилось. В Ютубе появились десятки нарезок того, как я расплющиваю Васю. В конце видео, разумеется, была моя морда, приближающаяся к окну пацана. Вдали послышался вой сирен. А вот и менты, правда, без людей в черном. Да, а крыша то подтекает. Привычка решать проблемы силой осталась, вот только ничего хорошего она здесь не сулит. Внутренности скрутило такой болью, что я рухнул на колени и блеванул в темноту. Посветил телефоном, кровь, шик. Чет часто колбасит после использования способностей. Или так на тело влияет приближающийся конец дней. Нужно как-то найти Гюнтера, в идеале и маму тоже. На телефоне открыл новости. Соединенные Штаты Америки развязали очередную войну, на этот раз против Арабских Эмиратов. Странно, пока я торговал на фондовом рынке, они дружили. Пишут о вспышке неконтролируемого насилия в Китае. Люди сходят с ума и начинают друг друга убивать. Причем новость свежая. Вчера все началось. В Германии неделю назад случился вооруженный переворот. А вот это очень похоже на Гюнтера. Хотя приказ о моем уничтожении отдало американское правительство. Срочно нужна информация и не из интернета, а от проверенных источников, в идеале от высокопоставленных. Вломиться в Кремль с помощью иллюзий, заставить мне помогать? Так себе идея, я и так знаменитость местного пошиба. А к концу недели, думаю, стану знаменитостью планетарного масштаба. Из прошлой жизни остались контакты с кучей коммерсов в Москве, но у меня нет ни телефона их, ни хрена. Можно, конечно, выцепить их у офиса и попросить о помощи. Вот только многие ли станут помогать разыскиваемому преступнику? Думаю, немногие, скорее всего, сдадут полиции и будут по своему правы. Твою мать, дядя Коля, точно. Дядя Коля был охранником в бизнес-центре Must Soft Stars Industries. Воевал в Чечне, куча знакомств среди силовиков, может, он как-то поможет. В любом из случаев выбора нет, буду пробивать через него, надеюсь, он там же работает. Натянув капюшон на глаза, я потопал к железнодорожному вокзалу. Дорога, как всегда, была восхитительна, словно зубы сладкоежки. Дыра в асфальте сменялась еще большей дырой, отчего приходилось каждый раз спотыкаться. Можно сказать, две беды встретились, я и дороги. Полчаса активной ходьбы были насыщенными. В городе объявили план перехват, из-за чего приходилось держаться темных участков дороги, а местами идти дворами. Часто пролетали патрули, которые заранее меня оповещали сиренами о своем приближении, за что я был им дико благодарен. Нырнул в сквер имени Туликова, а там ничего не поменялось. Алкашня тут же швырнула: «Братиш, мелочи не найдется». Сильно жизнь помотала моих названных родственников. Ничего не ответив, я проследовал дальше. В ночи светилось досмотровое помещение с парой работников ЖД вокзала внутри. Вещи в лоток, если багаж есть, его на ленту, после проходите через рамку. Бросил телефон в лоток и прошел через рамку, все как просили. Рамка многозначительно промолчала. Я забрал трубу и пошел на выход, как вдруг меня окликнул один из работников. «Стой, я тебя где-то видел», — сказал мужской бас, не суля ничего хорошего от дальнейшей беседы. Глава 6. Ко мне подошел охранник и посветил в лицо фонариком. «Сань, морда знакомая, глянь, может, ты вспомнишь?» Скучающий голос охранника тут же сменился на заинтересованные нотки. «Шерлок Херов, ты все уже кроссворды решил? Чё тебе от меня надо?» «Мужики, мне на поезд надо, отправление через 5 минут, извините», — затараторил я, пытаясь мирно решить вопрос. «Да, сейчас пойдешь, пока тут жди. Сань, шевели булками, парень опаздывает». Саня весил под 150 кило, и булки у него были, мягко говоря, сложно шевелимыми. В руке пончик, на щеке пятно от шоколада и шикарная лысина, украшенная свисающими по бокам волосами. Саня был медлителен, но он таки смог к нам доковылять. «Да, морда и правда знакомая, где-то видел его недавно». Саня оказался еще и гундосым. «Мужики, я ютубер, блоги снимаю, всякие розыгрыши, смешные видосы, фокусы показываю. Наверное, там и видели. Ну раз фокусы показываешь, давай, покажи. Александр, доедать будете?» Пока Саня тупил, я выдернул из его рук телекинезом пончик, и он проплыл рядом с лицом второго охранника. Мужики охренели и завороженно смотрели на творящиеся чудеса. Пончик завис рядом с моей грудью, и я, выкрикнув «Ахалай-махалай», использовал дух леса. Из пончика вырос куст клубники, десяток спелых ягод повисли в воздухе. «Охереть! Саня, ты видел? Блин! Копперфильд, давай еще!» Выкачанные шары охранников говорили о том, что во мне умер великий фокусник. «Не, мужики, я опаздываю, правда. Вот вам клубника, она полезнее, чем пончики. Доброго вечера и тихой смены». Попрощался я и двинул к вокзалу. «Давай, удачи. Саня, мать твою, как он это сделал? Охренеть, да, блин, клубника сладкая. Он чё ее в рукаве нес все это время? Как так? Я тоже не понял. Вот ты деревня. Внимательнее смотреть надо было. Ты же сбоку стоял, у тебя обзор лучше. А теперь гадай, как так вышло». За спиной разгорелся нешуточный спор. Увы, узнать суть фокуса они так никогда и не смогут. Внутрь вокзала я не пошел, сталкиваться с полицией желания не было никакого, да и документов у меня нет, а без них билет не купить. Поэтому выбор один, безбилетный проезд. Нашел скорый поезд Москва, Калуга. Отправка должна была состояться как раз через 10 минут. Встал в очередь отправляющихся, попутно выбросив телефон паренька в урну. Не было никакого желания упрощать мои поиски для полиции. Передо мной стояла молодая девчонка с огромным чемоданом. «Девушка, в Москву едете?» «Вообще-то да. Поезд едет в Москву, и я туда же». «Хи-хи, странный вопрос», — заулыбалась девчонка. «Это не столько вопрос, сколько предложение. Нет, пока не руки и сердца, а только предложение помочь поднять в поезд ваш чемодан. Судя по всему, тяжелый. Ау, да спасибо, было бы мило, но только если вам не трудно», — засмущалась девица. «Мне не то, что не трудно, мне в радость», — подытожил я, улыбнувшись. В свете фонарей перрона мы медленно продвигались ко входу. Мимо ходили полицейские патрули, но на нас внимания не обращали совершенно. У дверей вагона стоял мужик в форме проводника и проверял документы. «Документы, электронную регистрацию проходили? Сейчас посмотрим». «Да, у вас 121 место, проходите». Девочка пошла в поезд, а я перехватил ее чемодан. «Ваши документы, молодой человек, а я провожающий», — соврал я, даже не моргнув. «Тогда проходите, не задерживайте очередь. Отправка через 5 минут, успейте покинуть вагон к этому времени», — сказал проводник, посмотрев на часы. «Разумеется, мне в Москву и даром не надо». Я радостно заскочил в вагон и поднял чемодан девочки на второй этаж. Сам прошел в конец вагона и сел на последнее место. Повезло, что на вечернем рейсе народа ехало немного, вагон был наполовину пуст, из-за чего я занял отличную позицию, чтобы наблюдать за движением контроллера. «Всех провожающих прошу покинуть вагон. Поезд отправляется», — горланил кондуктор, а я сидел и, накинув капюшон, смотрел в окно. Кондуктор начал проверку документов со второго этажа, значит, нужно тихонько свалить на первый и дождаться, пока он спустится туда. Контроллер ходил от пассажира к пассажиру, проверяя паспорта. Когда он дошел до середины вагона, я скинул на него чей-то чемодан. «Ай, твою мать!» Кондуктор явно сдержал при себе более изощренную брань. «Кремень, мужчина, это мой чемодан, наверное, плохо его положила, извините», — ойкнула женщина и побледнела. Какого черта вы вообще его наверх запихнули? В начале вагона есть боковые отделения для багажа. Пока происходил спор, я спустился на первый этаж, запихнул в вендинговый автомат пару купюр. Сэндвичи с ветчиной, давай два штуки, а еще колу и сникерс. Сверху послышался раздраженный голос проводника: ваши документы. Пора идти в дальнюю часть вагона. Встал на лестничном пролете и дождался, пока проводник снова не заговорит на первом этаже. Услышал его голос и спокойно поднялся на второй этаж, усевшись на своем месте. Да уж, со способностями было бы куда проще. Но если есть возможность, то не стоит злоупотреблять. За окном мелькали редкие фонари, а соседи материли РЖД за отсутствие интернета на пути следования. Эх, сколько лет катался этим маршрутом, а интернет так и не сделали. Хотя не так, интернет был, но только вблизи поселений. Как только выезжали за городскую черту, все мертвая зона. Связь не ловит и скука смертная. Проводник дважды за поездку разносил напитки и предлагал мороженое. В эти моменты приходилось делать вид, что прихватило живот и прятаться в сортире. Каждый раз это было настоящее мучение. Проводник тысячу раз уже сказал не кидать бумагу в унитаз, но кто его слушает? Правда, унитаз снова забит, испражнениями несет так, что после выхода из туалета хочется сжечь всю свою одежду, а заодно и кожу с себя сорвать. С горем пополам добрались до Казанского вокзала. На улице еще темно, в здании вокзала куча бездомных. Кто спит, а кто и бухает с друзьями, и всем на них пофиг. Ну и хорошо, пройдя через здание вокзала, я наконец-то оказался на Каланчевской улице. У вокзальной площади десятки водителей матерят друг друга, пытаясь забрать приезжих на небольшом пятачке парковки, а наглые грузчики предлагают свои услуги. За рулем такси в основном приезжие из Средней Азии. Забавно, что я крайне люблю, когда таксист приезжий. Такой вежливости и скорости езды больше ни у кого не встретишь, но безусловно бывают и исключения. За площадью по основной дороге катаются поливалки. Они вообще когда-то прекращают убирать улицы? Переходя дорогу в последний раз, обернулся к Казанскому вокзалу и посмотрел на часы, размещенные на одной из башен. 8 утра. Жрать хочется мандец. Заскочил в кафешку грузинской кухни на Мясницкой улице и взял себе хачапури по-аджарски, а к нему сливочный тархун с трубочкой из макаронины. Вайя, это восторг какой-то. Отламываешь носик хачапурки и макаешь его в желточек, зачерпывая при этом сырок. Все это тянется, с пылу, с жару, и шлифуешь ледяным тархуном. Восторг. Наевшись до отвала, направился прямо в Москва-Сити. Через театральный проезд, на Новый Арбат, а оттуда на Краснопресненскую набережную. Офис Мастсов Старс Индустриис был где-то на границе облаков, а мне нужно было на проходную здание. Дядя Коля встречает входящих внимательным взглядом, просвечивая каждого посетителя, как рентгеном. Я, накинув капюшон, перепрыгнул через турникет и пошел к лифту. «Молодой человек, постойте!» Дядя Коля окликнул командным голосом. «Год назад от такого лая я бы встал как вкопанный, а сейчас иду и давлю лыбу. Ой, чувствую, шутка удастся». За спиной слышится топот ног и меня силой разворачивают на месте. Но капюшон не слетел и все еще прикрывает лицо. «Че надо, старикан?» Спрашиваю максимально дерзко, при этом изменив голос. «У нас вход по пропускам. Прошу вас вернуться и пройти через турникет, либо позвонить тому, кто вас ожидает, чтобы он сообщил на ресепшн». Вежливо проговорил дядя Коля. «Етить он за год поднаторел, раньше уже бы все дерьмо из меня выбил за такой базар. А сейчас смотрю, проникся корпоративной культурой. Дядь, если вы по пропускам ходите, ну и ходите. От меня что надо? Иди за стойкой лицом торгуй, а я пошел. Бывай». Я демонстративно вырвался из цепкой хватки бывшего вояки и двинулся дальше к лифту. Дядя Коля тут же догнал меня и, прихватив за предплечье, попробовал выкрутить мне руку. Но рука не сдвинулась даже ни миллиметр. Из-за угла выглянул еще один охранник. «Дядь Коль, проблемы?» У него был голос карикатурного тупого качка, отчего я не выдержал и гоготнул, снимая капюшон. «Да, дядь Коль, проблемы?» — спросил я, улыбаясь во весь рот. «Етить тебя вдышло, Лешка!» — изумленно воскликнул мой старый знакомец, я бы даже сказал друг. «Ну а кто ж еще? У тебя, когда перерыв? Может, по кофейку?» — спросил я, протягивая руку. «Да когда скажу, тогда и перерыв. Я же начальник охраны теперь». Мощная пятерня стиснула мою, да ощущение, что он вот-вот сломает мне руку, безвозвратно исчезло. «А во, с повышением тебя. Ну пошли, расскажешь, как жизнь». Дядя Коля провел меня в комнату отдыха, где сидела пара охранников. чаевничали. Новый начальник охраны отправил подчиненных работать, после чего запер комнату. Пара минут и вот уже в кружке дымится горячий, омерзительный на вкус офисный кофе, а рядом лежит тарелка с печенюхами. Оказалось, что с исчезновением Артура к власти пришел совет директоров. Одного из них попытались похитить прямо с парковки, но дядя Коля вовремя вмешался и сломал обидчикам челюсти, за что и был повышен. После жизнь пошла в гору, купил себе квартиру, выплатил долги наконец-то, даже машиной разжился. «Лёш, а ты на стероидах каких-то сидишь? Как так вышло, что я тебя с места сдвинуть не смог? Зарядку делаю по утрам. Ты же мне сам рекомендовал тело в порядок привести. Вот, привел». Улыбнулся я, показав бицепс. «Силен». Я аж насторожился, думаю, что за бык сюда забрел. Хотел за шокером тянуться. Старик заулыбался и расплылся в улыбке. «Ну а жизнь как? Рассказывай». «Да кручусь помаленьку, жизнь то налаживается, то в пропасть летит. Как обычно, одним словом. А с тебя больше не разыскивают?» «Да, разыскивают, я полагаю. За смерть Краснова-старшего точно. Только его Артур убил, а не я. Ну да какая теперь уже разница, верно? Ты поэтому в капюшон напялил по самые глаза, чтоб на камерах не светиться, и поэтому тоже. Слушай, дядь Коль, я, собственно, зачем зашел? Помощь твоя нужна. Лёш, я в прошлый раз, когда узнал, что тебя в розыск объявили, пробовал через знакомых пробивать и дело твое замять. К сожалению, это не в моих силах, не проси даже. Там большие люди замешаны», — покаялся дядя Коля. «Да на это пофиг. Ты мне помоги пару человек найти. Мать у меня пропала и еще один друг из Германии. Сможешь помочь? Гляди-ка, на розыск ему пофиг. Прямо из офисного клерка в бодибилдеры-рецидивисты за год. Возмужал ты за год, конечно. Потом с радостью послушаю историю твоей жизни. А сейчас возьми ручку с бумагой и напиши, кого ищем». Я нацарапал на листке два имени: Екатерина Михайловна Краснова и Гюнтер Шмидт. Сомневаюсь, что фриц обзавелся документами, но кто знает. Дядя Коля набрал своему товарищу. Сначала травил байки про службу, а потом невзначай закинул удочку. «Саш, нужно пару человечков пробить, выручи по старой памяти». «Ага, ага, лады, с меня банька». «Записываешь?» «Диктую. Екатерина Михайловна Краснова и Гюнтер Шмидт». «Лёш, а отчество как у него?» «Говорит, не знает». «Да давай всех, что найдешь, разберемся». «Все, Александр Григорьевич, жду, до связи». Дядя Коля положил трубку, протер экран телефона микрофибры и подсел за столик. «Значит так, Саша сейчас посмотрит, что в базе есть, а через часок перезвонит. А ты пока рассказывай, как такие банки накачал». Дядя Коля поправил усы и деловито отхлебнул из кружки. На меня накатили воспоминания о том, как он меня спас на парковке от амбалов, которых подослал Артур, как зашивал мне разбитую морду. Врать не хотелось, рассказал все так, как есть. Сказать, что дядя Коля охренел, значит не сказать ничего. «Лёш, а ты шутишь сейчас или головушкой ударился?» «Да какие шутки! Вон смотри, зеленое свечение полилось из ладони и в конфете вырос куст клубники. Оху!» Дядя Коля не закончил фразу, а вместо этого начал тереть глаза, не веря в происходящее. «А еще вон чё могу!» Куст клубники мутировал, явив свету и крыжовник, и вишню, и один огромный персик, заставивший куст завалиться на бок. «Мать моя женщина! Так ты теперь кто? Супергерой-агроном?» — спросил дядя Коля, хлопнув ладонью по столу. «Ага, он самый. А еще оператор летательных аппаратов. Ты когда последний раз летал? Да когда? В армии. А-а-а. Ты че? Поставь на место, Леха». Дядя Коля завис в воздухе в метре над землей. Сначала ругался, потом начал гоготать, расставив руки в стороны. Старый вроде, а радуется как ребенок, даже озвучивал полет в ЖЖЖЖ, как будто он самолетик. «Ядрить тебя в коромысло. А что еще могешь? А еще могу вон че». Я приложил руку к его лбу. Дыхание жизни. Золотистое свечение затопило комнату. «И чего? Фонарик типа из руки?» «Да», — спросил он, нахмурив брови. «Ага, типа того. Ты встань, пройдись что ли. Прислушайся к ощущениям в теле». Я щедро отхлебнул кофе в предвкушении восторга. Дядя Коля поднялся, настороженно прошелся туда-сюда. Поделал наклоны вперед, назад, вправо, влево, а потом резко сделал сальто вперед. Приземлился на ноги и расхохотался. «Леха, это что такое было? Я как будто лет на 20 помолодел. Грыжи не болят, колено не ноет, в ушах не свистит, даже осколок в плече не мешает двигаться. Да это еще один фокус. Теперь ты абсолютно здоровый человек. Таких здоровых, как ты, на всей планете, «Пожалуй, не сыскать», — сказал я, расплывшись в самодовольной улыбке. «Быть богом не только трудно, но и приятно. Почти богом. В смысле, в прямом. Дядь Коль, все нет у тебя теперь болячек. Никаких. Я все вылечил, забудь про них». Дядя Коля уставился на меня ошалелым взглядом, а потом кинулся обнимать, то ли на радостях, то ли чтобы скрыть подступившие слезы. Но сдержать эмоции таки не смог и всхлипнул пару раз. Да чего скрывать, я и сам был близок, чтоб пустить слезу. Не чужой человек счастлив все же. Затрезвонил телефон. «Да, Саш, ага, на телефон скинешь?» «Да, давай, разберусь как-нибудь». «Все, до пятницы». «Да давай, рад тебя услышать». «Ага, жене привет». Через пару минут дядя Коля протянул мне телефон. На электронной почте у него было письмо от неизвестного отправителя. Внутри была небольшая сводка по маме. Екатерина Михайловна Краснова мигрировала из страны в Доминиканскую Республику. Проживает в настоящий момент на курорте Байби в отеле Iberostar Celestion Hacienda Dominicus. Занимается благотворительностью. Нехило мама жизнь поменяла. Обалдеть, еще и благотворительность. Вот что делает с людьми карта, на счету которой лежит кругленькая сумма в условных единицах. А я ей в последний раз холодильник подарил. А теперь она на премиальном курорте живет. Фух, прямо аж от сердца отлегло. Хорошо, что она смогла устроиться. Ниже была сводка по Гюнтерам Шмидтам. Всего в выборку попало около 200 человек. Часть из них были давно мертвы, часть живы и раскиданы по миру. И только напротив одного из имен стояла пометка «Совершенно секретно» и рядом сноска «Гражданин США». «Дядь Коль, а нет у тебя друзей, которые могли бы поднять засекреченные документы?» «Не лёшь, таких связей у меня, увы, нет. Жаль. Ну ничего, будем искать. Друг больно хороший, найду обязательно. Спасибо, дядь Коль, за все. Я пойду. Мне то за что, это ты старика навестил, порадовал. Да какой ты теперь старик, и то верно. Ха-ха». Дядя Коля хлопнул меня по плечу и обнял на прощание. «Ну что ж, теперь мой путь лежит в Шереметьево, а оттуда в Доминикану. И что-то мне подсказывает, что трюк с чемоданом больше не прокатит». Глава 7. На выходе из здания в меня врезалась компания туристов. Снизу вверх смотрела голубоглазая девчонка лет 16 на вид. Глаза широко распахнуты, рот приоткрыт от изумления. Опять артефакт творит чудеса, но через секунду оказалось, что это был не артефакт. Девчонка завизжала и начала удирать от меня на четвереньках. Ее друзья, даже не поняв, что произошло, побежали следом за ней, а девочка неслась сломя голову, будто спасала свою жизнь. Прямо-таки истерика. Хэмэмэм, блаженная какая-то, а может, смотрела мою минуту славы на ютубе. Поправив капюшон, я продолжил свой путь. Предстояло еще преодолеть 30 километров. Обед, полно людей, и все на меня озираются. Блаженная привлекла ко мне слишком много внимания. Я прибавил ходу. За спиной до сих пор слышался сбивчивый голос, переходящий на ультразвуковые ноты. Девчонка пыталась объяснить причины своей истерики. Как только я вошел на территорию поликлиники, звуки немного притихли и наполнились больничной тишиной. Во дворе сидят больные, дышат воздухом, подставляя солнышку лица. Измученные, но полные надежд. Внезапно головы хворых опустились вниз и уставились мне за спину. Я тоже решил последовать модной тенденции и обернулся. Не зря обернулся. Через дорогу ко мне несся отряд полицейских. 4 человека. Полагаю, по рации еще и подкрепление вызвали. А за мной ли они бегут? Эх, очень интересно, но, пожалуй, выяснять я это буду на бегу. Рванул через Шмидтовский проезд. Красный свет, машины сигналит. А я уже разогнался так, что на всем ходу влетел в проезжающую мимо газель. Железяка легнула меня в бок так, что я пролетел добрый 10 метров, проехался мордой по асфальту, а после вскочил на ноги и побежал, сплевывая выбитые зубы, на месте которых уже вырастали новые. «Ты куда? Тебе в больницу надо, идиот!» — орал водила газели, выбираясь из-под подушки безопасности. Менты отстали уже метров на 200, шансов, что догонит, никаких. Я нырнул во двор и побежал по дорожке, окаймленной с двух сторон сочным газоном. Мой спринт возмутил парочку мамаш с колясками. Спасибо им, без них бы я так и не узнал о том, что я козел и дебил. Впереди замаячила школа. Я собирался перепрыгнуть через забор, как справа и слева от школьного двора со свистом затормозили микроавтобусы с надписью «Полиция». Спасибо нашей любви к шлагбаумам. Тачки не смогли проехать дальше, ибо частная собственность, все дела, проезд закрыт. Сиганул через забор, всего то 3 метра в высоту, перепрыгнул, даже не касаясь его. За спиной раздался звук громкоговорителя. «Немедленно остановитесь или мы будем вынуждены открыть огонь». «Ха-ха, серьезно, стрельбу по мне через весь школьный двор, боюсь, погоны вам дороже, чем я». Так и оказалось. Полиция разделилась на группы. Часть прыгнула в тачки и поехала вокруг школы. Еще две группы перелезли через забор и погнались за мной. «Посмотрим, какая у вас оценка была по физподготовке». Ребята оказались шустрые. Отставали, но не сказать, что сильно. «Ладно, посмотрим, насколько хорошо вы лазаете по зданиям». Выбежал из школьного двора и уткнулся в дом номер 4 на улице Подвойского. Типичная пятиэтажка. Сходу прыгнул на металлический водосток и по нему полез на крышу здания. Когда я проделал полпути к дому, подъехала полицейская машина и прямо из окна в меня влетела автоматная очередь. Больно. Стреляли по ногам. Одна из пуль задела берцовую кость, из-за чего я замедлился на секунду. Но проблема быстро решилась, когда я полез наверх, используя только руки. И спасибо местным жителям. Какая-то тетка 50 лет высунулась из окна и начала поливать полицейских матом. Те вступили с ней в неравный бой, но вынуждены были ретироваться и последовать за мной. А я уже был на крыше и ждал, пока кость срастется. Ждать пришлось недолго, минута, и я цел. Когда кость срослась, я разогнался и перепрыгнул с одного дома на другой, благо там расстояние всего-то 7 метров. Какого хрена я не использую способности? Банально, потому что боюсь вырубиться в момент их применения, как уже бывало пару раз. А сидеть у следователя в гостях мне не улыбалось. Как истинный паркурщик, я перепрыгивал с четвертого дома на шестой, с шестого на восьмой и, наконец, с восьмого на десятый. А после десятого здания стоящие рядом друг к другу закончились. Зато началась стрельба. Уважаемые забрались на крышу четвертого дома и стали разряжать в меня короткие очереди. Убийца-рецидивист со сверхспособностями. Конечно, я был желанной мишенью. За такого не только грамоту дадут, но и новую должность. Поскольку на десятом доме мой путь был завершен, пришлось спрыгнуть вниз, а внизу меня ласково припечатал бампер полицейского микроавтобуса. Перекатившись, я рванул дальше, не обращая внимания на стрельбу, которую уже вели более 10 человек. Пули рикошетили от асфальта, выбивали искры из припаркованных машин, а самое главное, что заставляли всех мирных жителей держаться как можно дальше от происходящего. Перелез через пятиэтажку, длиннющую как список моих проблем, и прыгнул прямиком на третье транспортное кольцо. Машины с визгом тормозили, стараясь меня объехать, а я несся, не обращая на них никакого внимания. Со всех сторон слышались сирены. Ощущение было, как будто я играю в КТА, и у меня уже набрано 6 звезд из 5. Миновав третье транспортное кольцо, я оказался на какой-то автобазе, послал нахрен сторожа, махавшего мне кулаками, и рванул прямиком под железнодорожный переезд. За ним оказалась типичная малоэтажная застройка. Ломанулся туда и наткнулся на какой-то мини-отель. После десятка звонков в электронный замок мне открыли. «Доброго дня! Вы бронировали?» Недовольный заспанный голос. «Как же я люблю русский сервис!» «Разумеется, дорогая, бронировал». Я втолкнул тетку средних лет внутрь здания и закрыл за нами дверь. «Родная, а есть вещи моего размера?» Артефакт подействовал, и женщина стала куда более радушной, чем минутой ранее. «Да откуда же ей взяться? Но если сходишь со мной в подсобку, я могу тебе дать померить мою одежду». «А господи, за что мне все это? Обязательно сходим. Только подскажи, есть в отеле кто-то моей комплекции?» «Ну, есть один турист». «А что?» – замялась бабонька, рассматривая меня. «А номер какой у него?» «Десятый». Я перелез за стойку ресепшена и снял номерок с крючка. «Его же сейчас дома нет, верно?» «Да час назад как ушел. А тебе зачем?» «Ой», – уже и заигрывает хриплым голоском. «Мрак, в гости к нему загляну на минуту и вернусь к тебе. Подожди, пожалуйста». «Хорошо, зайчик, жду тебя». Послала воздушный поцелуй, меня сейчас стошнит. Пробежал по темному коридору и, отперев десятый номер, стал рыться в поисках чемодана. Искомое было под кроватью. Кожаный кашалот распахнул свой рот, представив мне наряд офисного клерка. Белая мятая рубаха порядком попахивает потом, джинсы и коричневый дермантиновый пиджак. Переоделся, шмотки сидели как влитые. Нашел еще стильные солнцезащитные очки. Судя по всему, красная цена им 500 рублей, но выбирать не приходится. Зеркало показало мне горе пикапера. Мать моя модница, какой срам. Но всяко лучше моих окровавленных тряпок. Их я бросил в ведро с мусором и пошел к моей зайке. Тьфу, а она уже меня ждала. Надела белоснежный халат, явно принадлежащий отелю. Ох, халат ей шел, как лифчик свинье из «Ну погоди». Бока халата раздулись и кричали «За что?» «Вот-вот порвутся». Решил облегчить их участи, спросил. «Вот номерок, спасибо. А есть что-нибудь перекусить? Могу предложить тебе мою любовь. Хочешь, сисечкой накормлю?» Соблазнительница сально мне подмигнула. «Буэээ». Еле сдержался, а то б я ее сейчас накормил своим желудочным соком. «Да, обязательно. А есть что-то в холодильнике? Ну там макароны по-флотски. Правда холодные. Микроволновка не работает. Будешь?» Замялась она. «Конечно». Я ломанулся к стальному ящику и, отворив его прямо руками, начал запихивать в себя содержимое контейнера. Фу, могла бы холодильник хоть иногда мыть. Плесень по всему ободку уплотнительной резинки. Закинувшись жирными разваренными макаронами, я поблагодарил хозяйку и отправился на выход. «А ты куда?» «Да я в аптеку за контрацепцией, если ты понимаешь, о чем я». «О-о-о, ну тогда жду тебя, мой Аполлон». Я захлопнул дверь с такой силой, что она чуть не слетела с петель. Аж изжога началась от таких предварительных ласк. Фу, из-за угла вынырнули три полицейских. В сердце ёкнуло, когда один из них повернулся в мою сторону. «Здесь мужик в крови не пробегал?» — спросил страж правопорядка, надрывно дыша. Я затупил на секунду, а потом сделал испуганное лицо и сказал: «Да, вон туда побежал», и указал направо в сторону центра. Не сказав ни слова, мужики сорвались с места и на ходу доложили по рации, что подозреваемый движется в сторону станции Краснопресненская. Фух, вроде пронесло. Медленной походкой я двинулся к станции метро Хорошова. Надеюсь, согласно ее названию, у меня там все будет хорошо. За полчаса легкой прогулки под вой сирен я добрался к станции метро. Вход в метрополитен охраняли два полицейских, высматривавших в толпе меня. Пришлось свернуть за угол. На детской площадке сидел наркоман и просто орал в пустоту. Глаза стеклянные, сражается с какими-то внутренними монстрами. «Удачи тебе, братан». Через пару кварталов обнаружился барбершоп. Зашел внутрь, и меня встретил настолько вежливый парикмахер, что с порога захотелось объявить себя владыкой галактики. «Прошу, присаживайтесь. Могу я предложить вам кофе или коньячку? Ха-ха, если что-то потребуется, то обязательно зовите. Серж, к тебе клиент». Из подсобки вышел Серж. Зауженные джинсы, какая-то дамская рубашка, заправленная внутрь накрученные гусарские усики. «Что же мне так везет на сомнительных личностей сегодня? Ау, дорогуша, вы себя запустили. Есть какие-то предпочтения или я могу сделать красоту на свой вкус?» Жесты у него были такие же слащавые, как и его вид. «Самое главное, сделай так, чтобы я стал на себя сегодняшнего не похож. Ха-ха, это мы запросто, запросто. А бороду и усы будем брить?» Я утвердительно кивнул. «Отлично, полчаса и вы будете визжать от восторга. Это я вам обещаю», — сказал Серж, зажмурив глаза и кивнув мне. «Ух, уже страшно». Машинка жужжала и носилась из стороны в сторону, срезая паклю, которую я называл волосами. Когда с приданием формы было закончено, Серж взял ножницы и стал вносить корректировки. Потом снова машинка. Завершив стрижку, он улыбнулся сам себе в зеркало и, откинув кресло назад, вымыл мне голову. Потом горячее полотенце распаривало мою месячную бороду. Потом Серж снова схватился за машинку, подровнял бороду, взял лезвие и сбрил лишние волоски. Вместо густой бороды осталась аккуратная щетина. «Ну как, слушай, а неплохо. Стрижка называется шади, да прямо как у Дэвида Бекхема. Вот теперь на людях не стыдно показаться. Оплатить можно на кассе и приходи через месяц на коррекцию бороды и прически. Чао». Улыбнувшись, Серж исчез за ширмой. «Ну что, новый шмот, новый вид. Теперь меня даже по фото вряд ли так просто найдут. Спасибо, что телефона с собой я не ношу, а то бы по биллингу пробили. Запарился бы бегать. А теперь ищи меня. Где я? Кто я?» На выходе передал кассиру 5000 за услугу и сказал, что сдачи не нужно. Кассир поблагодарил, а в это время я распространил поле телекинеза и нащупал в кассовом аппарате ворох купюр. Зацепил половину и, пока тот смотрел на меня, потянул телекинезом их из кассы и вниз к полу. «А он из наших?» — сделал я странное движение рукой в воздухе и улыбнулся кассиру. Кассир улыбнулся в ответ и повернулся к каморке, где исчез Серж. В это время купюры перекочевали ко мне в карман. «Хвала телекинезу, Серж, он би. А что, понравился?» — спросил кассир, подняв бровь вверх. «Да нет, я больше по девочкам. Спасибо, подстригли отлично. Мы по-другому и не умеем. Доброго дня вам». Я вышел из барбершопа, погода загляденье, спокойствие поприбавилось, вероятность быть обнаруженным минимальная. Перебежал дорогу, следуя к улице народного ополчения. По пути достал купюры и пересчитал. 20 тысяч, неплохо. У обочины народного ополчения стоял таксист и говорил по телефону. Мужик, до Шереметьево докинешь? Нет, у меня заказ. Не видишь, с клиентом говорю. Бородатая морда недовольно фыркнула и продолжила орать в трубку. Я стою там, где вы поставили точку. Вы где? А если я тебе пятак дам? Красная купюра возникла в моей руке и тут же загипнотизировала таксиста. Алло, алло, вас плохо слышно. Ша-ша-ша. Все, я отменил заказ. Прошу в карету, щедрый барин, сказал таксист, выхватив у меня из руки купюру. Таксист осмотрел купюру под солнечным светом, кивнул сам себе и прыгнул за руль. Дверь мне как барину кучер, так и не открыл. Я прыгнул в такси, это был типичный аэромобиль. Занижено до неприличия, тонировка в круг, внутри странный запах и музыка о прекрасных глазах. Забавно, что за рулем был славянин. Мы понеслись по городу, частенько встречая машины силовиков, движущихся к центру. Каких-то полчаса, и мы на Ленинградском шоссе. Водила втопил педаль в пол, и его ласточка, надрывно вереща, разогналась до 150 км в час. Как заядлый участник слалома таксист уворачивался от попутных машин, громко матерился, когда попали в пробку. Правда, стояли мы в ней недолго. Нервов водилы хватило на какие-то 30 секунд, и он крутанул руля, объезжая пробку по обочине. Шумахер хренов. В итоге кое-как добрались. «Брат, за скорость накинь», — обернулся ко мне охреневший таксист. «Брат, не наглей, а, жадный какой». Я захлопнул дверь и направился в здание аэропорта. Толпы народа сновали туда-сюда в поисках нужного терминала. Остолопы. Для кого указатели сделаны? Ну да, проще спросить у себе подобных и получить ответ куда-то туда, а придя туда, обнаружить, что вам в обратную сторону. Классика. В здании прохаживались полицейские с собаками. Крайне сомневаюсь, что псам успели доставить ошметки ткани или капли крови, которые летели из меня во все стороны при пулевых ранениях, а значит, опасаться нечего. Тем более, ищут они исключительно наркотики. Нашел экран со списком рейсов. Ага, Москва, Доминикана, отправление через 2 часа, 5-й терминал. Мимо сновали парочки, летящие в отпуск, возвращающиеся из отпуска, веселые и грустные. Одни плачут от радости встречи, другие смеются. И только я шел, стараясь не привлекать к себе никакого внимания. 5-й терминал нашел без проблем. По пути меня обнюхала овчарка одного из полицейских патрулей. Пес равнодушно отвернулся от меня и пошел дальше. А я с трудом сдержал позыв потискать пушистика. Накатили воспоминания о Бонне и Клайде. За окном стоял мой самолет. Ну как мой? Я на него не могу купить билет. Нет документов. Если бы и были, то меня тут же сняли бы с рейса, а после отвезли в следственный изолятор. Перспективка так себе. К самолету подъехал небольшой грузовичок, тащивший прицеп с багажом пассажиров. Команда грузчиков тут же начала погрузку багажа на борт. Вокруг самолета сновали десятки человек. Кто-то проводил техосмотр, кто-то заправлял воздушную колесницу. Одним словом, просто так внутрь не прошмыгнуть. Придется рискнуть. В толпе улетающих увидел бодро шагающую куда-то стюардессу. Подбежал к ней и похлопал по плечу, снимая очки и улыбаясь. «Доброго дня, милочка, я новый пилот, к сожалению, сегодня я первый день и не совсем понимаю, как мне выйти к самолету». Осмотрела меня с ног до головы, стреляет глазками, а ничего такая, симпатичная. «Да, а ты куда летишь сегодня?» Снова запустила свой глазной сканер, ох, чертовка. «Выдали разнарядку на рейс Москва, Доминикана. Так куда мне? Жаль, жаль. Я в Тель-Авив лечу, а то могли бы вместе улететь, так сказать». Она прикусила губу, подумав о чем-то невероятно пошлом. «Вон та дверь. Пропуск прикладываешь к считывателю и спускаешься прямо на посадочную полосу. А ты прямо так полетишь? Без формы? Я ж говорю, первый день. Моего размера не было. Обещали к следующему вылету предоставить». «Понятно. Надеюсь, еще увидимся». «Определенно увидимся». Я встал в 10 метрах от нужной мне двери и начал ждать. Через 10 минут подошли 3 стюардессы и, приложив электронный ключ, открыли мне путь, а я включил невидимость.